«Зря вы так, несогласно замотал я головой, в тех, кто в руках оружие не держит и сопротивления не оказывает, мои люди стрелять не станут, вы за извергов-то нас не держите». «Ну да, ну да, вшестером целую армию, какие же вы изверги», довольно хохотнул генерал, вытаскивая из внутреннего кармана кителя узкую серебряную фляжечку. «Вам не предлагаю, ночь больших свершений еще не окончена», отсалютовал он нам красивой емкостью и, запрокинув голову, щедро влил в себя содержимое фляги. «Все, до последней капли. Перелет до Красного Яра у нас занял 3 часа. Персы осадили 2 наши заставы, прикрывающие Астрахань. Сначала пытались взять их штурмом, но получили настолько серьезный отпор, что откатились зализывать раны и ожидать подкрепления. Застава в Новоурусовке держится уверенно, а Красный Яр постоянно просит о помощи. Персы подошли к заставе со стороны Курмангазы, воспользовавшись сохранившимся подобием дорог, и на Красный Яр, стоявший у них на пути, бросили основные силы. Прилетели мы под утро. Перед посадкой я выглядывал в иллюминаторы, в надежде увидеть с дирижабля восход солнца, но полет закончился на несколько минут раньше. Жаль, красивое зрелище упустил. Настроение у всех магов хорошее, и меня это радует больше всего. Были у нас с Шабалиным опасения, что люди не выдержат психологически. Согласитесь, не каждому приходилось убивать 1000 разумных, таких же людей, пусть и говорящих на другом языке. В какой-то степени то напряжение, которое витало в воздухе салона нашего дирижабля, мы все как-то сбросили после сообщения о 1000 пленных. Оказывается, многие из тех, кого мы считали убитыми, всего лишь потеряли сознание из-за нехватки кислорода и отравившись продуктами горения. Что горело? Да все, огненный дождь. Это сотни шариков плазмы, этаких огненных мандаринок, оставляющих при попадании в песок остекленевшую массу размером около полуметра. К заставе, расположенной у слияния рек Караульная и Кривой Буран, мы добирались пешком. Из-за сырости, которая висела в воздухе утренним туманом и падала на траву росой, все мы вымокли, несмотря на вовремя выданные нам накидки. Персидская артиллерия по нескольку раз в день обстреливала наши укрепления, пользуясь своим преимуществом в количестве стволов и их калибре. Этакие беспокоящие артналеты, производящиеся в разное время. Кто такие? Поинтересовался у нас офицер, которого, судя по его виду, только вытащили из постели. Подкрепление прибыло. Доложите обстановку, майор, довольно спокойно обратился к нему генерал, скидывая с себя накидку. Вот говорил же я, что мы недаром с собой целого генерала возим. Мне ни за что не удалось бы так этого офицера построить, несмотря на все мои титулы. А тут, чудо из чудес, за пару секунд вместо заспанного майора перед нами возник глуповато, молодцеватый служака, довольно дельно рассказавший обстановку на вверенной ему заставе. Крепко их персы обложили. Стволов у них как бы не в 5 раз больше изначально было, так они еще и половину наших пушек выбили, открывая бешеный огонь на поражение по каждой засеченной ими цели. Ваше превосходительство, а в каком количестве подкрепление прибыло? Закончил офицер свой доклад волновавшим его вопросом. Артиллерия есть, считать разучился, вот оно, подкрепление, широким жестом представил нас генерал. Если что, среди них целых 2 князя, и не абы каких, добавил он заметно тише, но мы услышали. Так-то не годится у генералов голос для приватных сообщений. Вы что, серьезно? Закрутил головой майор, по очереди глядя то на нас, то на генерала. Да не переживай ты так, майор. Если что, то они несколько часов назад 20 000 персов у контрапупили, при 100 с лишним стволах артиллерии. Теперь вот тебе решили помочь, развеселился генерал, глядя на растерянного офицера. И это все, больше никого не будет, а больше никого и не нужно. Ты лучше вот что скажи, сведения у вас верные, на карту все правильно нанесено, есть у меня умельцы. Через день в разведку ходит, да что толку, у персов аэростат есть. Они своего корректировщика поднимают, и лупит по нам почем зря, а так вряд ли они что меняли. Парни говорят, что лагерь они себе капитально обустроили, и пушки серьезно окопали. Ваше сиятельство, каково ваше мнение? Обратился ко мне генерал. Дождемся рассвета, поднимем наш дирижабль 4 км в высоту, там, подальше за рекой, чтоб его ничем не достали, и поработает мой пилот за корректировщика. Если сведения верны, то особых проблем я не вижу. Вот так-то, майор. Пошли, показывай свое хозяйство, мы место выберем, откуда маги работать будут. На подготовку у нас ушло больше часа, а потом мы еще минут 20 ждали, когда мой дирижабль займет позицию. Похоже, что, заметив дирижабль, персы и заподозрили, что на заставе что-то происходит. «Аэростат! Они поднимают аэростат!» — прокричал один из наблюдателей. «Поторопитесь, господа маги, поторопитесь!» — зачастил майор. «Они вот-вот начнут обстрел». Его предсказания сбылись на удивление быстро. Скорее всего, у артиллеристов уже были пристреленные цели, по которым они решили пройтись, не дожидаясь сведения от своего корректировщика. «Ложись!» — свирепо выкрикнул майор и попытался броситься к единственной женщине, стоящий в круге. Его на удивление ловко, учитывая тучную фигуру, перехватил наш генерал и прижал к бревенчатой стенке бруствера. Маги же не обратили никакого внимания ни на разрывы снарядов, ни на происходящее за их спиной. Боевая звезда начала свою работу, максимально быстро и сосредоточенно. Глава 69. Франция. Париж. Головное отделение банка «Париж Кредит». Я разочарован. Сильно разочарован. Никогда финансовые операции нашего банка не терпели столь оглушительного провала. А все почему? Да потому, что наши специалисты реально оценивали возможности тех или иных проектов. Да, мы старались, очень старались не зарываться, и все наши проекты так или иначе вели к укреплению франка, отчитывал Эдмонд Гидемайер трех высших государственных чиновников, собравшихся у него в кабинете. Вам-то что переживать? Вам дано право печатать деньги. Ну, напечатайте себе еще миллионов 10. В чем проблема? По-солдатски прямо рубанул министр обороны Франции. Вроде и до министра дорос, а солдафонский дух из него так и не выветрился. До сих пор в мундире щеголяет, подумал про себя Эдмонд, перед тем, как ответить вояке. В чем проблема? Да в них, в деньгах и проблема. Мне не нужна тонна, другая бумаги, называемой деньгами, если она начнет терять свою цену. Да, мы выпускаем деньги, но мы же их и вкладываем. Если на эти деньги будет куплен рудник, то за центнер бумаги мы начнем получать десятки тонн руды ежемесячно. Те деньги, которые мы напечатали, вернутся к нам товаром, другими словами, деньги не потеряют свою покупательную способность. На них купят руду, отольют те же пушки, изготовят винтовки и продадут их уже за золото. А что золото? Такой же жупел, как и ваша бумага. По мне, так ванадий или вольфрам ничем не хуже вашего золота. Просто у народа мозги набекрень. Втемяшили им, что золото – это мерило ценности, и теперь эту дурь из их голов клещами не вытащить. На самом деле это такая же дурость, как и ваши банкноты. Обычный металл, хоть и редкий, цена на него исключительно на вере держится, да на исторических канонах. Может, попробуете людям свой ванадий предложить в качестве мерила богатства? Прищурился банкир. Если завтра вас отправят на пенсию, то как раз остаток жизни можете этой деятельности посвятить. Было заметно, как министр вздрогнул. Все трое чиновников прекрасно знали, кому они обязаны своими должностями и карьерой. К примеру, предыдущий министр обороны очень быстро покинул свое кресло, когда выяснилось, что он не может договориться с банками о кредитах на перевооружение армии. Зато один из его заместителей обещал решить этот вопрос быстро, и высокопоставленные государственные финансисты чудесным образом оказались осведомлены, что эти обещания не пустой звук. «Персов мы только наполовину стоимости кредитовали», — быстро сменил он тему, перейдя к финансовым вопросам. «Даже если они затянут с выплатами, то просто мы на какое-то время останемся без прибыли, но и в убытки не попадем. А золото кочевников? С ним что? И что с теми территориями, где должны были наши деньги стать одним из основных средств платежа? Надеюсь, вы понимаете, что я не про базары и лавки говорю, а про крупные финансовые операции. Меня очень сильно интересует интервенция франка в качестве международной валюты. Гораздо больше, чем какие-то там захваты территорий. Русские. Крайне непредсказуемая составляющая. Они опять что-то выдумали. Говорят, чуть ли не магов сумели возродить в армии. Говорят, вы, министр обороны, пользуетесь слухами. Неудивительно, что те деньги, которые я по вашему настоянию вложил в политические игрища, в частности в ваши заигрывания с персами, следует признать более чем рискованными вложениями. Ну, сами подумайте, кто мог предположить, что русские сделают шаг назад и снова применят магию в военном деле. Всплеснул руками военный. Они не только назад ходить умеют, но и вперед, меланхолично заметил министр торговли, раздумывая и вспоминая те грехи, за которые ему банкир может высказать что-нибудь нелицеприятное. Что вы имеете в виду? Очень живо среагировал Майер на реплику со стороны. Самолеты. У них появились вполне приличные самолеты. А тот, что над Каспием летал, так у него и вовсе не было винтов. Наши купцы его видели над одним из каспийских портов. Я об этом с неделю назад докладную записку подал в службу безопасности. Сведения проверяются, кивнул неприметный седой мужчина, до этого молча разглядывающий лепнину на потолке, пока они нашли лишь косвенное подтверждение. Какой-то самолет не так давно получил одобрение военной коллегии на его дальнейшее освоение, уже отпущены деньги из казны. Это на сегодня все, о чем нам достоверно известно. Мной, под видом фоторепортеров и журналистов, уже посланы люди. Они днюют и ночуют около тех двух аэродромов, что находятся рядом со столицей, но пока безрезультатно. Ничего, кроме обычных фанерных бипланов, они не заметили. Самолеты у русских точно есть, поморщился министр обороны, персы их видели, более того, при встрече с одним из самолетов они потеряли боевой корабль, а потом приостановили вторжение и закупили у нас зенитные орудия. Заплатили золотом, не торгуясь, что для них совсем не характерно. Самолеты, зенитные орудия, золото, негромко, почти что про себя проговорил Майер, раскачиваясь в кресле и глядя в потолок, пожалуй, это то, что нужно. Ни одно государство не откажется купить такой товар, особенно если он будет у их соседа. Купит, как миленький купит, словно очнувшись, он огляделся, и остановив взгляд на неприметном мужчине, твердо и уверенно сказал, «Якоб, нам нужен этот самолет, чертежи, лицензии, конструкторы, что хочешь достань, но мы, французы, должны их делать и продавать по всему континенту, за франки, естественно, пошли лучших людей, не жалей денег, и обязательно добейся результата. Эдмонд, ты всерьез считаешь, что русские сами не смогут делать эти свои самолеты?» Слегка фамильярно, на правах старого друга, поинтересовался у банкира министр торговли. «Я не думаю, я знаю историю. Было бы это что-то уникальное, тогда я, может быть, и начал бы сомневаться. В единичных экземплярах русские способны творить чудеса, а когда счет идет на сотни и тысячи, то только враг, захвативший полстраны, способен их расшевелить. Почитайте про их довоенное автомобилестроение и вы сами все поймете. Даже на купленном у итальянцев заводе они умудрялись по 30 лет подряд изготавливать одни и те же модели, пока не пришли французы и не заставили их сменить модельный ряд. Был бы самолет у немцев, я бы на него внимания не обратил. Немцы умеют делать хорошо и много, русские нет. Банкир встал из-за стола и отошел к окну, поэтому он не видел, как многозначительно переглянулись его собеседники, а министр торговли и вовсе позволил себе легкую усмешку. Все они прекрасно знали, что Эдмонд родился в Германии, но вынужден был переехать во Францию, чтобы не жить в еврейском гетто. Уехал не пустым, вывез с собой приличное состояние, которое сумел так увеличить, что сейчас его считают, если и не самым богатым человеком на всем континенте, то самым богатым в Европе точно. Злые языки болтают, что активы его банков втрое превышают казну королевского двора Франции. Неудивительно, если ему позволили печатать франки. Вроде бы и глупость несусветная, доверить частным лицам печатный станок государственных денег, но, грубо говоря, исторический опыт США, где Ротшильды контролировали федеральную резервную систему страны, к слову сказать, не государственную организацию, уже имеется. Больше того, Дизмонд так сумел все поставить, что им довольны. Доволен королевский двор, наконец-то способный себе позволить роскошь балов и великолепные охоты. Довольна буржуазия, год от года все более осваивающая ремесло рантье. Народ, правда, иногда ропщет, так с голоду и они не умирают. И все-таки, почему именно самолеты, поинтересовался министр торговли. А назови мне еще какой-нибудь товар, который заставит правителей любой страны сильно волноваться и тут же запускать руки в казну. Подскажи, как мне другим способом заставить их принять франки в качестве международной валюты? Мы корабли неплохо персам продали. И один из них, причем далеко не самый маленький, этот самолет тут же утопил. Как думаешь, сколько еще кораблей у нас после такого случая купит? У нас пока самые крупные статьи экспорта, это вино и предметы галантереи, напомнил министр торговли всем присутствующим некоторые реалии, и то они крайне неубедительны. Мы постоянно с кем-то вынуждены конкурировать, чаще всего с испанцами и итальяшками. Они постоянно портят нам цены. Мы пробовали возродить дух парижской моды, но проиграли итальянцам, а наша вина, я, признаться, и сам частенько испанские и итальянские пью, от наших у меня изжога. Говорят, что виной всему ядерная зима, испортившая нам климат и изменившая сорта винограда, но я в это не верю. Думаю, нашим виноградникам солнца нужно больше. Автомобили. Мы делаем неплохие автомобили, недорогие и надежные, напомнил ему министр обороны. Их все делают. И немцы, и итальянцы, и русские. Даже китайцы, и те научились изготавливать машины не хуже наших, недовольно дернул щекой представитель торговли, словно у него нервный тик случился при упоминании китайцев. У Франции нет эксклюзивных товаров. В этом вопросе я с Дезмондом абсолютно согласен. Кстати, Якоб, помнится, ты говорил, что должна появиться возможность поучаствовать в разделе русских сталелитейных заводов. Мне уже готовиться к сделкам? Спросил банкир, делая какие-то пометки в лежащем перед ним ежедневнике. Раздела не будет. Заводы перешли в руки одного из родственников императора, и наши контакты в России поспешно сыграли отбой. Мне докладывали, что они были крепко напуганы и даже не стали пояснять причины неудачи. Жаль, мы могли создать себе отличный плацдарм, завладев частью русских заводов. Вы прямо наступление какое-то готовите, пробурчал себе под нос министр обороны. Примерно так и есть. Наша война бескровна, но ее итоги гораздо более впечатляющи, чем действия целых армий. В какой-то из старинных книг мне попалась на глаза интересная мысль. Там невзначай был упомянут огромный флот США. Так вот, чтобы его победить, достаточно было перестать продавать нефть за доллары. Знаете, а я, пожалуй, с этим соглашусь, немного подумав, кивнул сам себе министр обороны. Мы прошлым летом проводили учения, в которых было задействовано всего-то 3,5 десятка не самых больших кораблей, но стоило это моему министерству весьма и весьма ощутимых денег. И это при всем том, что учения были незначительной продолжительности, чуть меньше месяца. Затяним мы их чуть дольше, и все резервные запасы угля были бы израсходованы. У нашей валютной войны есть огромное преимущество. Мы получаем те же заводы целыми и невредимыми, и они продолжают работать, как ни в чем не бывало. При хорошем раскладе так и целую страну можно заставить работать на нас, диктуя прикормленному правительству необходимые правила и условия. Собеседники расстались примерно через час, обсуждая вопросы, связанные уже с внутренней политикой Франции. К проваленным международным проектам они больше не возвращались. Никто из них на тот момент и предположить не мог, что череда неудач вполне определенно объединена одной общей причиной, которую можно выразить одним словом – несовпадение. Что поделать, если планы французов не совпали с интересами одного молодого русского князя? Около нас как бухнуло, и тут мы им врезали. Расстановку меняем, я оглянулся, а у генерала кровь ручьем, и Олег рукой машет, щит новый ставит. Смотрю, а у Константина Семеновича глаза бешеные. Он кричит нам: парад планет, вот тут-то мне тоже жутко стало. Мы всего один раз это заклинание на тренировках попробовали. Не знаю, как наши десятки себя чувствовали, если даже меня пробрало. Словно холодный нарзан вместо крови вспрыснули, такое ощущение странное было. Артистично закатил Антон глаза в потолок, одной рукой держась за сердце. Дарья с Аленкой встревоженно оглянулись на нас с Шабалиным, но тут же отмякли, заметив, что мы с наставником, уткнувшись в тарелки, старательно давим улыбки, слушая рассказ Рюмина о нашей славной баталии. У Шабалина так и вовсе плечи трясутся от сдерживаемого хохота. А дальше-то что? Дальше, сладким голосом пропела Аленка, подталкивая к продолжению замолчавшего было рассказчика, явно перебравшего с трагической паузой. Земля затряслась, свистящим шепотом возвестил Антон, просто ходуном заходила. Константин Семенович первым сообразил, что раз привезенные нами глушилки не сработали, значит, у персов от аэростата телефонный кабель идет, а по такому ориентиру грех было чем-то особо убойным не врезать. Ну, мы и врезали. Парад планет — это вам не шуточки. Это 12 комет, чуть меньше той, что Олег запускает. Ох, и сразу всех убили, охнула Дашка, довольно правдоподобно разыгрывая восторженную светскую барышню, трепещущую от восторга. Если что, то Дарья с Аленой еще те язвы и ехидны. Это я вам точно говорю. У них такой дуэт спаянный получился, что порой им и меня провести удается. Попадаюсь на их дурацкие розыгрыши как ребенок. Сначала я сердился, но потом понял, что этим только больше их веселю. Да и как сердиться, если у Аленки такой смех, что губы сами в улыбку растягиваются. Вот и сейчас, они не сговариваясь, играют на пару роль доверчивых дурех, начитавшихся героических романов. Наверное, не всех, половину, а то и больше, постарался Антон придать своему рассказу нотки объективности и достоверности, потому как снаряды над головами продолжали свистеть, и взрывалось все вокруг. Но нам-то отвлекаться некогда, работать нужно. «Да, это ты у нас умеешь», чересчур приторно поддержала рассказчика Аленка, и, похоже, перестаралась. Антон явно что-то заподозрил, судя по тому быстрому взгляду, которым он рискнул по слушателям. Но все успели состроить самые внимательные физиономии, а я развернулся к входящему в зал генералу. Джуна опять сотворила маленькое чудо. «Поднять раненого за какой-то час, у вас шрам на лице остался», — опередила меня Дарья, буквально сняв у меня с языка те же самые слова. «Это я сказал вашей целительнице, что он мне не мешает», — чуть смутился генерал от того, как по-мальчишески это прозвучало. «А нам Антон рассказывает о ваших героических битвах», — состроила невинную моську Аленка, пытаясь предупредить вошедшего, чтобы он не помешал им развлекаться. «Да уж, есть о чем рассказать. Вы сейчас первый бой описываете, или про второй?» С воодушевлением повернулся генерал к Рюмину. «С удовольствием послушаю, а то, знаете, некоторые детали, в силу полученного ранения ускользнули от моего внимания. А жаль, очень жаль, эпическое сражение случилось. Наверняка войдет в историю военного дела. Золотыми буквами будет вписано. Упсес, что-то пошло не так. Похоже, со своим невинным развлечением мы попали, как минимум, в неловкое положение». Генерал-то на полном серьезе говорит, а глаза-то как у него горят, сверкают просто. Наши растерянные выражения лиц по достоинству оценил один лишь Шабалин, и то занимался он этим недолго. Махнув рукой, чтобы на него не обращали внимания, он торопливо вышел из зала, чтобы проржаться без свидетелей. С возвращением он тоже не слишком торопился, и когда вернулся через полчаса, то застал уже завершение рассказа о совершенных подвигах, повествуемое аж двумя восторженными рассказчиками, не забывавшими пополнять друг другу опустевшие рюмки. «Господа, может, мы прервемся и немного помузицируем?» Со страдальческим выражением лица спросила Алена. «Никак нет, эс. Дела, знаете ли, дела. Пока память свежа, надо рапорт в генеральный штаб составить и представление на награды оформить должным образом». Молодцевато подскочил генерал, и даже каблуками умудрился при этом прищелкнуть: «Вы уж дальше без меня развлекайтесь, а для нас служба превыше всего». «Рапорт – это продукт скоропортящийся», – назидательно произнес он, обращаясь ко мне и Антону, «наш должен первым на рассмотрение попасть. И то, что противник крайне поспешно отступил от Степного, это тоже несомненно наша заслуга. Очень важно отметить, что враг оказался психологически повержен», – бормотал он уже про себя, – пробираясь к выходу через нагромождение кресел и стульев. Если что, то мебель была в повествовании о подвигах использована в качестве декорации, и ее расстановка должна была изображать укрепления, которые оба рассказчика атаковали, сев задом, наперед на стулья и демонстрируя слушателям действия кавалерии противника. «Я что-то пропустил», — заинтересованно осмотрел Шабалин пару поверженных укреплений, стоящих ножками кверху, и ковер, смятый в складке двумя лихими кавалерийскими атаками. «Совсем немного. Всего лишь процесс создания легенды», — ошарашенно помотал я головой, не веря еще, что все закончилось и наша мебель в безопасности. «Ах, как жаль», — с чересчур преувеличенным огорчением посетовал наставник, «и много мы там нагеройствовали. Кровь лилась рекой», — подтвердил я и с намеком покосился на опустевший штоф водки и задремавшего в кресле Антона. «Устал юный кавалерист», — умаился. «Ну, тогда ничего страшного, давайте и мы с вами это дело отметим. Я заметил, что у вас весьма неплохие вина были поданы. Крымские, могу шампанское предложить, французское». «Да ну его», — презрительно сморщился Константин Семенович, — «жуткая кислятина. Не пойму, что люди в нем находят, то ли дело наши крымские. Бастарда у вас имеется, если не ошибаюсь, мое любимое». «Ау, милый, ты про нас не забыл?» — подала голос Дашка, скрывающаяся на диване. «Обе мои жены еще в середине эпического повествования с ногами забрались на диван и укрылись пледами, чтобы не пасть жертвами бешено скачущей кавалерии. Нам Мадеру», — тут же подхватила Аленка, — «и желательно прямо сюда, в безопасный тыл. Это стоянка дирижаблей», — кивком указал я Шабалину на диван, на что он понимающе хрюкнул в ответ. «А все-таки, как так вышло, что генерала ранили?» — спросила Дарья, принимая из моих рук бокалы. Да там майор один решил героизм проявить и прикрыть собой нашу архимагшу. Он сам от магии далек, видимо, оттого и не знает, что расстановку звезды ни в коем случае нельзя нарушать. Генерал бросился ему на перерез, да так неловко, что оба они вылетели из-под защитной полусферы, которую я держал. Там его и зацепило. Осколок в плечо, небольшой, размером с ноготь, и обломком бревна лица поранило. А архимагша ваша что, внимания никакого не обратила? Подозрительно поинтересовалась Дашка. Я лишь плечами пожал, а Шабалин от чего-то заулыбался вдруг. Думаю, с майором мы вскоре познакомимся. Тамара у нас хоть и строгих правил, но для беседы с майором после боя время нашла, и думается мне, что она адресочек ему написала, перед тем, как к дирижаблю побежать. Это мы ее перед взлетом дожидались, пояснил он уже мне. Я лишь вздохнул в ответ, зато жены этим пикантным моментом всерьез заинтересовались, и вдвоем насели на Шабалина, требуя подробностей столь романтического эпизода. Я от разговора отключился и, прикрыв глаза, думал про свое, наслаждаясь вкусом вина и теплом, разлившимся по груди. Начал было с рассуждения о жизни. Она у меня чуть ли не с каждым месяцем все сложнее и сложнее получается. Порой сам себе завидую, вспоминая, как мне, молодому, легко и просто жилось. Нет, в старики я себя не записываю, но и те дела, что я на себя взвалил, вполне могли бы еще лет 10 подождать, тогда бы они мне впору по возрасту пришлись, и то, пожалуй, не все. И вопрос вовсе не в моих способностях, а в тех людях, что меня окружают. Все-таки какие все люди разные, даже одни и те же события каждый из них по-своему воспринимает и оценивает. Вот, например, сегодня Антон с генералом на героизм напирают, Шабалин лоб морщит, выдумывая что-то новенькое и анализируя совершенные ошибки, допущенные в горячке боя. Алена с Дарьей вон как вскинулись, услышав про завязывающийся роман, возникший на фоне еще дымящихся руин заставы. Свете, той вообще ничего не интересно. Она два дня назад улетела и теперь новый пресс на головном заводе запускает, находя для телефонных звонков лишь 5 минут перед сном. А у меня совсем другое в голове. Пытаюсь сообразить, как наши победы на жизни одаренных скажутся, и что мои друзья придумают, те, которым любые победы магии поперек горла встают. Не надо думать, что разговор со следователем я позабыл и без последствий оставил. Нельзя такие вещи на самотек пускать. Смертельно опасно, знаете ли. Мне тут не так давно подумалось, что убийство Второго и Меркулова в чем-то схожи между собой. Так что мы и за заместителем одним присматриваем, о котором следователь упоминал в разговоре, и частного детектива наняли, поручив покопаться в деле Меркулова. Заодно и я память освежил, стряхнув пыль с нескольких папок, что достались мне в наследство от князя Куракина. Чую, лишними они точно не будут, если у нас появится шанс зацепить кого-то по делу Второго. Убийство Светкиного отца я прощать не собираюсь. Нормальный он мужик был, правильный. Запомнился мне, хоть и знаком я с ним был недолго. Можно сказать, мы с ним друг в друге родственные души почуяли. И дочь его, Светланка, чем-то в него пошла. Если что, то она меня ревнует, хоть и всячески это скрыть пытается. И знаете к кому? Никогда не догадайтесь. К заводам. Как вам? Ага, я тоже офигел, когда это понял. Поначалу никак сообразить не мог, отчего она в постели получасовые разговоры на производственные темы затевает. Честно скажу, бесило. До меня не сразу дошло, что это она зараза такая, пользуясь тем, что я в это время не совсем головой думаю, из меня правдивые ответы вытаскивает. И не абы какие, а те, что с ее любимыми заводами связаны. Пришлось столь порочную практику пресечь. Поднялся однажды, посадил ее перед собой за стол, в чем была, и поговорили. Выяснили, так сказать, порядок взаимоотношений. В принципе, я не против, если большую часть рутинной работы она на себя возьмет. При необходимости, может и мне несогласие в стратегических вопросах выразить, если на то аргументы серьезные имеются. Вот только обсуждать мы их будем не в постели. Империя Второго, а я для себя ее по-прежнему так называю, осмысленных решений достойна. Жамевю, как сказала бы моя тетушка Анна, однажды познакомившая меня с подобным выражением, уже знакомая мне обстановка императорского дворца, а видится сегодня все иначе, да и меня по-иному воспринимают, чуть ли не в лицо глаза таращит, а потом все разговоры и шепотки вовсе стихают, и могу поклясться, что меня еще долго провожают изумленными взглядами, если что, то я просто-напросто демонстрирую, на что способна высокая мода, стоит только ей придать верное направление. Впрочем, обо всем по порядку. В том фуроре, что я сегодня произвожу в императорском дворце, виноваты два старикана. Один из них, как вы уже догадались, это библиотекарь, а второй, тот законник, который мне из первичных документов, на которых империя основана, вытаскивает все самое необычное, касающееся архимагов и их совета. К императору меня на этот раз пригласили не звонком, а вполне официальным письмом, доставленным фельдъегерской почтой. А раз уж там была упомянута моя новая должность, то я решил, что вполне уместно будет ей соответствовать. Что для этого нужно, я уже знал. Костюмчик. Это именно тот атрибут, с помощью которого мне никому не придется объяснять, кого они перед собой видят. Понятное дело, что без молодого Левинсона вопросы с одеждой я даже не пытался решать. Поэтому, пригласив его однажды в здание совета, и отдав старикам на съедение, я с чистой совестью целый час занимался изучением трудов Медведева, пока ревнители старины выносили портному мозг. Согласитесь, если вы увидите человека, нацепившего погоны с аксельбантами на свадебный костюм, то, скорее всего, просто покрутите пальцем у виска. Примерно так же дело обстоит с традиционной одеждой архимагов. Многие знаки отличия, обязательные для ношения на официальных встречах, на ней также неуместны. Пожалуй, впервые за все время я нашел повод для недовольства Медведевым. Пребывая главой Совета Архимагов, он достаточно наплевательски относился ко многим условностям, и в частности, к своей одежде. За долгие годы его правления люди позабыли, что такое официальный костюм Архимага, вот и таращит на меня глаза все, кого я во дворце не встречу. Впрочем, мне это на руку. Костюмчик у меня не совсем, чтобы классический. Мы с Левинсоном его творчески переработали. Длиннополый шелковый свободный сюртук до колен, цвета темного индиго, с высоким стоячим воротником и двумя рядами пуговиц, накопителей, переливается на складках перламутровым шитьем, почти незаметным на ровной ткани. В меру широкие брюки скрывают приличный каблук на туфлях, и все это вкупе меня стройнит и делает зрительно выше, чем я есть на самом деле. Строго, стильно и на первый взгляд аскетично просто. Из всех украшений, только рубиновая звезда, выпущенная поверху, да простенькая диадема на голове, из матовой платины с крупными алмазами в один ряд и не украшенная больше никакими финтифлюшками. Если что, это не новодел. Я ее, по подсказке библиотекаря, разыскал в хранилище совета, изрядно извозившись в пыли и до слез исчихавшись во время поисков. Из всех моих жен в новом прикиде меня только Светлана видела. Примчалась вчера вечером из электростали, узнав, что я в столицу прилетел. Пока ужинали, тут и Левинсон с костюмом объявился. Пришлось мерить. Когда, приодевшись, я вышел в зал, чтобы показаться жене, она вскочила и начала судорожно царапать бок. «Что ты делаешь? Фотоаппарат по старой памяти ищу». Напомнила она мне про свое журналистское прошлое. «Зря стараешься, у тебя, как всегда, или пленку заест, или ты ручку потеряешь», — рассмеялся я, вспомнив нашу первую встречу. «Но просто так мы это не оставим. Я прямо сейчас знакомым фотографам позвоню, и завтра твоя фотография во всех центральных газетах появится». Юлой закрутилась несостоявшаяся звезда журналистики. «В газетах, говоришь, а коротенькое сообщение они смогут к фотографии приложить? Еще как смогут. Даже просить об этом будут», — горячо заверила меня Светка. «Тогда вызывай эту братью, только сразу предупреди, чтобы быстренько все закончили. Погода прекрасная стоит, грех не прогуляться. Ой, я одно кафе знаю, там так здорово, тебе точно понравится», — уже в дверях прокричала жена, умчавшись к телефону. Пишущая братья подвалила быстро. Журналисты, они такие. Ради сенсации быстрее пожарной машины могут примчаться. Пара минут на фотографирование, потом еще столько же отвечаю на обычные вопросы. И вдруг: «А правда, что вы на реактивном самолете летали? Это кто вам сказал?» Развернулся я всем корпусом к долговязому парню в свитере. «Моряк один», — неуверенно промямлил он. «Моряки народ серьезный», — согласно кивнул я головой. «Но если они начнут вам рассказывать, что я с Нептуном на брудершафт пил, то не верьте, с русалками и только с русалками». «И никак иначе», — отшутился я на прощание, покидая зал. «Текст сообщения им Света продиктует». Набросал я наскоро, как это примерно будет выглядеть. «Вчера в столицу, по приглашению его императорского величества, прибыл глава Совета Архимагов князь Бережков. Как полагают наши консультанты, при встрече они обсудят блистательную победу наших магов над персидской армией. Дополнительно сообщаем, что в сражении был ранен генерал Н. В настоящее время он поправляется и в скором времени продолжит службу. «Слушай, а это не секретная информация?» – спросила у меня жена, когда я ей передал шпаргалку, и она пробежала ее глазами. «Во-первых, про эти секреты через день-другой напишут все европейские газеты. Наши, как правило, в секреты только для своих играют. Опять же, никакой подписки по этому вопросу с меня никто не брал. А во-вторых, это я глава Совета Архимагов. Соответственно, мне решать все вопросы, связанные с магией. Как ты понимаешь, мне участие магов скрывать невыгодно. Наоборот, чем больше шуму по этому поводу будет, тем лучше. Молодежь из одаренных к магии потянется и духом воспрянет, а то они совсем руки опустили. А генерал, он точно здоров? Сегодня он с утра вместе с Антоном Огуречным рассолом здоровье поправлял. Усмехнулся я, вспомнив эту картину. В столицу со мной прилетел, как огурчик. Соленый такой огурчик. Рассольчик-то у нас крепкий, с укропом и чесночком. Так что он до самой столицы благоухал на весь салон. Выпроводив журналистов, мы с женой в темпе начали собираться на романтическую прогулку. Светке не очень повезло с конфетно-букетным периодом в наших отношениях, так что я по мере сил восстанавливаю справедливость. Она притащила меня в странное кафе, расположенное в 3 кварталах от нашего особняка. Как я понял из ее объяснений, заведение считается богемным, и здесь охотно тусуется не только творческая молодежь, но и именитые художники с литераторами. В отличие от меня, Светлану здесь знали. Расторопный официант нам шустро организовал в небольшой нише столик на двоих и даже вазочку с фиалками умудрился раздобыть. Приличные закуски, легкое вино, негромкая музыка, под которую мы пару раз танцевали, и чудесный десерт. Какой замечательный вечер выдался. Идиллию нарушила шумная компания молодых людей и девиц, валившаяся с улицы и занявшая свободные столы, которые по их просьбе были сдвинуты. Вскоре захлопало шампанское, и пришедшие громкими аплодисментами встретили поднявшегося молодого человека, показавшегося мне смутно знакомым. Впрочем, почему смутно? Когда он встал, я увидел уже знакомую мне блузу, но только на этот раз она была ядовито-зеленого цвета. Рядом с ним я заметил еще одно знакомое лицо. Ба, графиня Валуева. Как же помню, помню. Я еще поженить их посоветовал князю Гончарову. Неужели? Судя по всему, парень снова читал стихи, как всегда держа перед собой руку, на которой я заметил широкое обручальное кольцо. Будь рифма крылата, будь славен народ, виват император, Россия, вперед. Донеслось до нашего стола завершающее четверостишие. А поэт-то из парня получился, сказал я жене. Ты его знаешь? Удивилась она. Он как-то раз вызвал меня на стихотворное соревнование, усмехнулся я, вспомнив такую забавную подробность. И что, слушатели назвали меня победителем? Скромно ответил я. Вы уж извините наших поэтов, сегодня один из них издание своего первого сборника отмечает, наклонился к нам подошедший митродотель. Да бог с ними, пусть шумят, улыбнулся я в ответ, мы все равно уходить собрались. Кстати, когда мы уйдем, выставьте им 2 дюжины шампанского за мой счет. Уточнить от кого? Еще ниже наклонился митродотель, демонстрируя, что он весь во внимании. Скажите, что от любителя бурлеска, с которым он встречался у князя Гончарова, немного подумал я над формулировкой. Мы уже прилично отошли, наслаждаясь прогулкой, как я услышал, что сзади нас кто-то бегом догоняет. «Граф, подождите», — послышался могучий женский голос.